Ирина Грин. Два Деда Мороза. Я покрутилась перед зеркалом, разглядывая платье со всех сторон. Когда-то оно было свадебным нарядом сестры, белоснежное, атласное, украшенное ажурной вышивкой и жемчужинами. В это мгновение входная дверь распахнулась, и вместе с морозным воздухом в квартиру ввалился Алекс. «Привет!» Он громко чмокнул меня в щеку. «Ну вот, мы уже одеты. А я хотел того, побыстрячку». По громкому голосу и блестящим глазам я поняла, Алекс уже где-то напоздравлялся. «Ну что ты, партнер? Громогласно пробасил он, увидев мою недовольную физиономию. «Хватит дуться. Подумаешь, пропустил пару рюмашек. Это же для раскрепощения. Но где, скажи, где ты видела закрепощенного Деда Мороза? Даже стихи такие есть. Дед Мороз — красный нос. Это же классика. А чего бывает красный нос, не знаешь?» И он продекламировал. «Не стесняйтесь, пьяницы, носа своего. Он ведь с красным знаменем цвета одного». И снова протяжно повторил. «Классика! А классику надо что? Классику надо любить и уважать. Уважать! Вот так!» Тут он щелкнул меня по носу. Не больно, но очень обидно. Но долго сердиться мне не приходилось. Алекс был звездой нашего театра, неотразимым героем-любовником. Иногда я думала, почему он остановил свой выбор именно на мне. 10 лет тому назад мы впервые решили попробовать поработать Дедом Морозом и Снегурочкой. Особого реквизита для этого не требовалось. Портативная колонка, флешки с минусовками, списанный костюм Деда Мороза, купленный за смешные деньги и приведенный в божеский вид, да позаимствованное у сестры платье. Тогда, надевая этот наряд, мне казалось, сейчас произойдет чудо. Я только что окончила театральное училище и устроилась на работу в городской драмтеатр. Вся жизнь впереди. И вот мне уже за 30. Ни семьи, Алекс не в счет, ни детей, ни главных ролей. Джульетта и Офелия уже не для меня. Алекс смеется, говорит, что я вполне еще могу сгодиться на такие замечательные роли, как Кабаниха Островского, Мать Горького и даже Старуха из Зергиль. Но пока единственная главная роль, которую я играю уже 10 лет, Снегурочка на новогодних праздниках. Когда в первый раз Алекс предложил попробовать, я долго колебалась, а потом решилась. Теперь можно сказать, живу от одного Нового года до другого. Благодаря 2 неделям праздников, насыщенных жизнью до предела, я готова примириться с серыми буднями. Единственное, что немного портит мое настроение — поведение Алекса. С годами он все больше и больше любит накатить перед нашими маленькими спектаклями. Поэтому в большинстве случаев мне приходится тащить все представление на себе. Петь песни, рассказывать стихи, водить хороводы, а он важно сидит на стуле, в кресле, на диване и одобрительно крякает. Но даже это кряканье получается у него более талантливо, чем все мои песни и пляски. «Ладно, хватит дуться». Он прижал меня к себе. Я уткнулась носом в его грудь и ощутила запах мороза, коньяка и чужих духов. Алекс медленно провел пальцем по моему позвоночнику, отчего по спине пробежали мурашки. «Может, все-таки побыстрячку?» Он наклонился и пристально посмотрел мне в глаза. «Иди одевайся!» — оттолкнула его я, чувствуя, что еще секунда, и сопротивление будет сломлено. «Нет, ты не Снегурочка. Ты ледяная снежная баба. И чего я, дурак, с тобой связался?» Последние обидные слова ударили мне в спину уже на лестнице. В машине я постаралась успокоиться. «Ну, подумаешь, баба», — шептала я себе, включив греться застывший мотор. Баба и есть, не мужик же. По машине поплыло приятное тепло. В носу защипало. В это время из подъезда вывалился Алекс в костюме Деда Мороза. Он плюхнулся рядом со мной. «Эй, партнер, поехали, нас ждут дети». «А что такое дети?» «Что такое дети, я тебя спрашиваю?» «Цветы жизни», — выдавила я. «Вот, все правильно». Он довольно рассмеялся. Сегодня меня все раздражало. Раздражал снег, раскисший на дороге и брызгами мокрой каши, летящей из-под колес. Выводил из себя самодовольный красавец Дед Мороз с черной щетиной, выглядывавшей из-под белоснежных бороды и усов. Вызывал отвращение, исходивший от него запах веселой и беззаботной жизни. Бесило предпраздничное оживление на улицах, веселые пешеходы, норовящие броситься под колеса, яркие мигающие огоньки на деревьях и домах. Я, казалось, ненавидела весь мир, ополчившиеся против меня неудачницы. Но все это отступило на задний план, когда мы позвонили в нашу первую на сегодняшний вечер квартиру. Маленькая девочка Леночка с блестящими глазами, пухлыми румяными щечками и задорной русой косичкой была бесконечно рада приходу настоящего Деда Мороза и подаренному ей плюшевому зайцу. Она с упоением рассказывала стихи, отгадывала загадки и даже немного всплакнула, когда мы собирались уходить. Алекс рассыпался в обещаниях обязательно прийти в следующем году. Все шло по отработанной схеме. В предпоследней квартире дверь долго не открывали. Потом раздалось нечленораздельное бормотание, и она, наконец, распахнулась. «Здравствуйте, мальчики и девочки, папы!» — радостно затараторила я, врубая колонку. И осеклась. Передо мной стоял лохматый небритый мужик и изумленно таращил глаза под радостную музыку. «Сашка!» — вдруг завопил он и бросился Алексу на шею. «Валерка! Привет, зараза! Куда ты пропал?» Мужчины радостно пожимали друг другу руки, не обращая внимания на мою скромную персону. «Пошли, пошли!» Вновь обретенный друг повлек Алекса на кухню. «Я ща, одну минуточку. Ты пока разберись с клиентами». Дед Мороз швырнул мне записную книжку. Ничего не оставалось, как выключить колонку и подчиниться. Я прошла в комнату, нашла в книжке телефон. Номер не отвечал. Наверное, Алекс что-то перепутал. От тепла и усталости меня разморило, и я задремала. Пробуждение было ужасным. Парочка на кухне во все горло распевала песню про родившуюся в лесу елочку. Мы опаздывали на последний заказ. Ехать надо было далеко, в загородный коттеджный поселок. Алекс очень гордился этим заказом. «Партнер, мы выходим на новый уровень. Вот увидишь, скоро будем жутко популярны, к нам начнут записываться с лета». И вот важный заказ оказался под угрозой срыва. Мой Дед Мороз был абсолютно пьян. «Надо вытащить его на улицу», — подумала я. «Может, на свежем воздухе полегчает». С трудом отыскав дедморозовскую шапку, я схватила подмышку тулуп и бороду, валявшуюся на полу. «Вставай немедленно!» Я трясла партнера за плечо. В конце концов, мои усилия увенчались успехом. Алекс встал и, пошатываясь, побрел на лестницу. Однако здесь силы оставили его. Он присел на ступеньку и в очередной раз затянул песню про елочку. Наш гостеприимный хозяин сладко спал, растянувшись прямо на полу, и помощи от него ждать не приходилось. Внезапно внизу хлопнула дверь. Загудел лифт. Он остановился на том же этаже, где я тщетно пыталась привести Алекса в чувство. «Вам помочь?» — обратился ко мне вышедший из лифта мужчина. «Нет», — буркнула я. Несмотря на мою грубость, незнакомец подошел к сидящему на ступеньках Алексу, склонился над ним. «Сам он отсюда уйдет не скоро». «А вы не поможете довести его до машины?» — решилась я. Мужчина кивнул. С трудом мы дотащили Алекса до лифта, а потом по снегу до автомобиля. В это время затрезвонил мой мобильный. «Алло, Снегурочка?» Судя по голосу, женщина была очень раздражена. «Мы договаривались на 19. Сейчас уже 19:20. Я требую, чтобы вы немедленно приехали». «Видите ли», — начала оправдываться я, — «везде такие пробки. Если хотите, мы можем перенести встречу на завтра». «Ни в коем случае. Даю вам 20 минут. Не вздумайте опаздывать». В трубке раздались короткие гудки. Незнакомый мужчина по-прежнему стоял и смотрел на меня. «А можно я поеду с вами?» — вдруг спросил он. «Зачем?» Я с трудом сдерживала желание послать его подальше. «Ну, вместо вашего друга». «Это мой партнер», — зачем-то уточнила я. «Извините». Он внезапно покраснел. Тут я впервые внимательно посмотрела на него. Высокого роста, вязаной темно-синей шапочке, натянутой почти на самые брови, со светлыми глазами, посиневшим от мороза носом и покрасневшими от смущения щеками. И все же было в нем, в его улыбке, что-то располагающее. Как говорит наш режиссер, харизма. «А что вы умеете?» «Не знаю. Носить мешок с подарками. Пьяных партнеров. Еще умею петь». Времени было в обрез, и я решилась. «Петь — это хорошо. Сгодится. Одевайтесь». Он натянул прямо на куртку Дед Морозовский тулупчик, надел бороду, нахлобучил снятую с Алекса шапку и вопросительно посмотрел на меня. «Ну как?» Конечно, это была жалкая пародия на блестящего Алекса, но выбирать не приходилось. Я кивнула, и через минуту машина уже катила в коттеджный поселок. Охранник на въезде, предупрежденный о нашем приезде, вежливо отдал честь. И мы оказались у цели. Я машинально вытащила из замка ключ зажигания, но тут же вспомнила. «Алекс!» Никак нельзя оставить его в остывающей машине. С другой стороны, бросить его бесчувственное тело в незапертом автомобиле тоже как-то не по-людски. Но из двух зол приходится выбирать меньшее. Я выскользнула из машины, стащила пальто, оставшись в легком Снегурочкином платье, укрыла им Алекса и, дрожа от холода, понеслась к калитке, благо мягкие валенки позволяли. Мой партнер, путаясь в полах Дед Морозовского тулупа, еще вылезал из машины, а я, удерживая рукой челюсть, чтобы зубы не лязгали слишком интенсивно, уже нажимала на кнопку домофона. Дверь открыла женщина лет 50, очень красивая, с гордой величественной осанкой, настоящая королева-мать. Однако сейчас ее красоту немного портила брезгливая гримаса, с которой она рассматривала меня и моего спутника. Каким-то шестым чувством я поняла, что она и есть хозяйка. «Вы опоздали». «Извините, если бы я знал, что вы настолько красивы, ни за что не заставил бы вас ждать». Мой спутник взял хозяйку за запястье и поцеловал ухоженную руку. В его движениях было столько деликатности, что я невольно опешила. Хозяйка была растрогана жестом Деда Мороза. Губы ее слегка дрогнули в улыбке. «Вот подарок». Он протянул два свертка, которые я сложила в мешок. Мы прошли в зал. Здесь находилась вторая женщина, копия хозяйки, только моложе, и маленькая белокурая девочка. Настоящий ангел. «Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки!» Радостно возвестила я, врубая музыку. И праздник пошел по накатанному сценарию. Я водила с малюткой хоровод, рассказывала стихи. Дед Мороз важно сидел в кресле, больше смахивавшем на королевский трон, и блаженно улыбался. «Может, споешь все-таки?» Выбрав момент, шепнула я ему на ухо. Он пожал плечами, встал и запел. Я ожидала классическую елочку, родившуюся в лесу. Но не тут-то было. Дед Мороз пел романс. Голос у него оказался приятный, бархатистый, проникавший, казалось, в самую глубину души. Сердце будто проснулось пугливо, пережитого стало мне жаль. Пусть же кони с распущенной гривой с бубенцами умчат меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека, пел Дед Мороз. И сердце словно билось в такт веселым бубенцам. Краем глаза я заметила, что королева-мать зашла в комнату и внимательно слушает, скрестив руки на груди. Роман закончился, мой спутник замер в напряженном молчании. «Это было прекрасно», — наконец вымолвила хозяйка. «Спойте что-нибудь еще», — потребовала она и тихо добавила. «Пожалуйста». У меня на флешке были и взрослые песни. Я полистала меню и включила трех белых коней. «Высоковато для меня», — прошептал мне на ухо Дед Мороз. «Пой», — скомандовала я. «А что еще я могла сказать?» И он спел. После коней шла песня «Опять метель». Тут уж и я подключилась. Получилось до того трогательно, что я чуть не расплакалась. Ребенок заснул на руках матери. За окном падал снег. «Мы, пожалуй, поедем?» — робко спросила я. «А то застрянем здесь». Если честно, я волновалась из-за оставленного в машине Алекса. «Да, да, конечно», — согласилась хозяйка. Она уже не выглядела неприступной королевой, просто красивая женщина, немного усталая и очень счастливая. «Спасибо. Я давно так не отдыхала душой, как с вами. Облако эйфории, как обычно окутавшее меня после хорошо отработанного праздника, было таким теплым, что я даже не почувствовала мороза. Однако хватило ее ненадолго, ровно до того момента, когда, выйдя за калитку, я обнаружила, что автомобиль с Алексом исчез». Вот нитка следов моих валенок, протянувшаяся от дороги к воротам дома. Вот вторая, более глубокая, следы моего попутчика. «Похоже, партнер вас не дождался», — раздался за моей спиной его голос. «Надо отдать должное». В голосе не было ликования по этому поводу или осуждения Алекса. Просто мрачная констатация, усугубляемая холодом, безжалостно атакующим меня сквозь каждую дырочку в ажуре платья. А спутнику моему, похоже, было жарко. Иначе чем объяснить, что он покрасневшими от холода пальцами дергал Дед Морозовский кушак, пытаясь развязать его? Он не мог меня бросить. «Уверена, с ним что-то случилось», — заявила я, хотя уверенности в моем голосе было процентов на 5. Ну, от силы на 8. «Надо срочно звонить в полицию. Вдруг его похитили». «В полицию? Что вы им скажете? Партнер угнал машину? Это, кстати, ваша?» «Нет, его», — я покачала головой. «Но сейчас, пока елки, ввожу ее я. Еще я вписана в страховку». «Страховка — это аргумент», — усмехнулся он. «А насчет того, что его могли похитить? У него богатые родственники? Супруга?» «Вроде нет», — я пожала плечами. «Но он очень талантливый. Вы даже не представляете, насколько». «Не знаю. Я, к сожалению, не имел чести лицезреть его, так сказать, в деле. Только сонного». Сказано это было с такой неприкрытой иронией, что я уже собралась обидеться. Но тут кушак, наконец, сдался. Мужчина сбросил тулуп прямо на снег, стащил куртку и набросил ее мне на плечи. «И как тут будешь обижаться?» Я нырнула в рукава, застегнула куртку на молнию и кнопки, надвинула капюшон. «Спасибо». «Да не за что. Кстати, кажется, нам пора познакомиться. Кирилл». Он протянул красную и совершенно ледяную ладонь. «Лея», — смущенно проговорила я. «Да, такое у меня имя. Папа был любителем «Звездных войн». Каждый эпизод просмотрел не один десяток раз и не хотел для дочери иного имени. Когда-то, так давно, что кажется, в прошлой жизни, я тоже любила фильмы про космос и даже мечтала стать космонавтом. Ну или, на худой конец, астрономом. Потом папа ушел, а имя осталось. И теперь, стоит мне назвать свое имя, в ответ раздается хихиканье и непременное уточнение «Принцесса Лея». Кирилл, надо отдать ему должное, ни хихикать, ни уточнять не стал. Только кивнул коротко и сказал: «Вот что, Лея, скорее всего, ваш партнер проснулся, не понял, в чем дело, и отправился домой. Он вообще имеет такую привычку — садиться за руль в нетрезвом виде?» «Нет», — я энергично замотала головой, хотя не была уверена ни в наличии, ни в отсутствии подобной привычки у Алекса. «Тем не менее, факт остается фактом. Если мы не хотим ночевать на улице, нужно отсюда выбираться. У нас с вами два варианта. Первый — хозяйки этого дома», — он кивком указал на заснеженный особняк, «мы, похоже, понравились. Можно вернуться и попросить заказать такси. Я, к сожалению, телефон забыл дома». Я подумала, что это звучит как-то странно. «Ну ладно, мы с Алексом во время наших маленьких представлений договорились оставлять телефон в машине. Что это за Дед Мороз в валенках и со смартфоном? Пародия какая-то. А если телефон к тому же еще и зазвонит не вовремя, так можно одним махом убить у ребенка веру в сказку. Хотя, может быть, для современных детей ничего странного в этом нет, но как Кирилл вышел из дома без такого необходимого во всех отношениях гаджета? Озвучивать свои мысли я не стала. Спросила только: «А какой второй?» Попросить сделать то же самое охранника. Честно говоря, ни один из вариантов мне не нравился. Хотя второй немного меньше. Охранник, скорее всего, будет рад поболтать, у него все равно рабочее время идет. А у обитателей дома, возле которого мы стояли, могут быть свои планы, в которые не входит повторный визит Деда Мороза и Снегурочки. К тому же охранник наверняка видел, как Алекс покидал поселок и сможет пролить свет на его исчезновение. Охранник словно ждал нас, стоял возле старушки и курил. «А куда делись ваши олени?» — усмехнулся он. «Уехали», — грустно сообщила я. «Как это «уехали»?» «В каком смысле как? Молча?» — не совсем вежливо ответил Кирилл, и зубы его начали отбивать чечётку. Дед Морозовский тулупчик теплым был только на вид и для длительного пребывания на холоде совершенно не годился. «Понимаю, что молча», — покладисто согласился охранник. «Только вот какая заковыка! С тех пор, как вы заехали, ни один автомобиль из поселка не выезжал, а значит, олени ваши где-то тут рядом пасутся, бьют копытом в ожидании седоков». «Не выезжал?» Воображение тут же нарисовало картину. Алекс, усевшись в пьяном виде за руль, не вписался в поворот и врезался в дерево. Бледное лицо, кровь. Я помотала головой, отгоняя страшное видение. Кирилл посмотрел на меня и, словно прочитав мои мысли, поспешил заявить: «Не волнуйся, раз не выезжал, значит, он где-то рядом». И, уже обращаясь к охраннику, добавил: «Не приютите Снегурочку, пока я найду нашего партнера». «Не вопрос», — пожал плечами тот. «Особого комфорта не обещаю, но чаем напою». «О чем вы?» — возмутилась я. «Какой чай? Человек, может, в беду попал, а вы — чай!» Я махнула рукой, развернулась и зашагала обратно. Не успела я сделать и 5 шагов, как Кирилл догнал меня. «Подожди, Лея! Надо сначала обсудить план действий». «Некогда обсуждать. Надо спасать человека!» — выкрикнула я и, тем не менее, остановилась. Охранник сказал, что здесь всего 2 параллельные улицы. Одну мы уже почти прошли. Если сейчас вернуть вправо, окажемся на 2-й. Дойдем до забора, а потом перейдем на 1-ю. Устроит такой вариант? Вместо ответа я со всех ног понеслась в указанном направлении, свернув, оказалась на соседней улице. Она была широкой, идеально ровной, лишь слегка припорошенной свежим снежком. Благодаря ярким фонарям и новогодним гирляндам, щедро украсившим внушительных размеров заборы и раскидистые кроны деревьев за ними, бесполезность плана Кирилла стала очевидна. Если бы на дороге стоял автомобиль, его можно было бы заметить издалека. Но я продолжала нестись вперед. Как будто от моей скорости зависела жизнь, причем не только Алекса, но и моя лично. «Лея, стой!» — скомандовал Кирилл, и, видя, что я не собираюсь останавливаться, поднажал, догнал меня и схватил за локоть. «Да постой же ты!» Я резко затормозила и осмотрелась по сторонам. Домов в поселке было немного. Отделенные от дороги заборами, они были похожи на средневековые замки. Причем не архитектурой, хотя у некоторых количество шпилей, башенок и готических окон прямо-таки зашкаливало, а скорее своей неприступностью. «У нас только один вариант», — заявил Кирилл. «Звонить в каждую дверь и добиваться, чтобы нам открыли. Согласна?» Я заметила, что он перешел на «ты», и со своей стороны решила последовать его примеру. «Как ты себе это представляешь? Это не к соседям за солью постучаться». Он посмотрел на меня с удивлением. «Ты стучишься к соседям, если вдруг обнаружишь, что закончилась соль? Реально?» Я смутилась. «Нет, это у меня роль такая была. Стучусь, обнаруживаю, что дверь открыта, захожу, вижу труп, звоню в полицию. Всё-таки, мне кажется, нужно туда позвонить». «Ну вот и представь, что ты играешь роль, только идешь ты не за солью. За сахаром? Да нет же, нет. Просто будь самой собой, Снегурочкой. Ты вот говорила, что Алекс — великий актер. Но знаешь, когда ты завопила «Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки», у меня аж мурашки по спине побежали. Я вдруг почувствовал себя тем самым мальчиком в предвкушении чудес и подарков. Ты же видела, как хозяйка дома резко сменила гнев на милость. Давай попробуем. Ну, не будут же они стрелять в нас из ружья. А вдруг? Опасливо произнесла я. Но палец уже тянулся к кнопке звонка. Если для спасения Алексом не суждено умереть, значит, так тому и быть. Ведь без него не будет ежегодного елочного всплеска в серой повседневности. «Чего надо?» — спросил мужской голос. «Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки. К вам приехал Дед Мороз, вам подарочки принес. Раздалось тихое жужжание, и я увидела глаз камеры, нацеленный на нас с Кириллом. «Ну, заходите, если не шутите». Двор перед двухэтажным коттеджем был совсем маленьким. Очевидно, летом здесь радует глаз ухоженный цветник, а вся жизнь хозяев происходит на заднем дворе, подальше от чужих глаз. Сейчас же цветы спят, а нетронутый снег лучше всяких слов свидетельствует. Ни Алекса, ни тем более автомобиля здесь нет. Еще можно было повернуться и уйти, но тут дверь распахнулась, и на крыльцо вышел мужчина в джинсах и свитере ручной вязки с оленями. «И правда, Дед Мороз со Снегурочкой. Заходите». «Да, мы...» — я растерялась. «Заходите, заходите». Я зашла, на автомате повторяя въевшуюся в подкорку фразу. «Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы, папы, бабушки и дедушки!» Честно говоря, никого из перечисленных особ в просторной гостиной не наблюдалось. Из потенциальных зрителей имелась лишь женщина, сидевшая в глубоком кресле возле низкого столика, на котором стояли бутылка шампанского, пара высоких бокалов, коробка конфет и ваза с мандаринами. Судя по тому, что бутылка оставалась неоткрытой, мы пришли... не совсем вовремя. Я уже было собралась извиниться, но женщина одобряюще улыбнулась. «Здравствуйте. С кем тут петь и водить хоровод?» Но я, не отступая от сценария, включила музыку и затянула песню про елочку, потом про зайчика, который рос вместе с елочкой. Первая не выдержала женщина. Негромко, точно попадая в ноты, она стала подпевать. Затем слово взял Кирилл. Понажимав на кнопки, он нашел подходящий трек и запел про счастье, которое вдруг в тишине постучало в двери. После коронной фразы «Танцуют все!» действительно начались танцы. Да еще какие! «Ну, угодили», — сказал хозяин, вытирая пот со лба. «А где обещанные подарки?» «Они у нашего партнера остались». «А он куда-то запропастился вместе с машиной», — сокрушенным тоном сказал Кирилл. «Никак не можем найти. Просто беда. Вы, кстати, не видели тут «Опель» голубой?» «Нет», — мужчина покачал головой. «А хотите, мы вам поможем его найти? А то что-то мы засиделись. Да и народ у нас тут недоверчивый. Не очень любит Дедов Морозов и Снегурочек, которые ходят без приглашения». «Будем вам очень признательны», — обрадовалась я. Женщина как-то по-особенному посмотрела на мужчину. Он склонил голову на бок. Немного по птичьи получилось, будто спрашивал у нее пояснений. Она выразительно покосилась на стол. Я решила, что ей вовсе не улыбается перспектива куда-то тащиться по снегу и морозу, когда здесь, в доме, так тепло и уютно. Но ошиблась. Мужчина взял со стола бутылку и коробку с конфетами. «Это вам». Он покосился на вазу с фруктами. «И это тоже. Только желательно без вазы». Я замотала головой. «Нет, что вы, не надо». А мужчина улыбнулся и посмотрел на женщину, словно хотел удостовериться, что правильно понял ее мысли. Но, похоже, не совсем, потому что она повела глазами вправо, затем влево. «Так?» — спросил он и вытащил из кармана несколько сложенных пополам купюр. Женщина удовлетворенно кивнула, а я снова принялась отказываться. Впрочем, не так энергично, как от бутылки и конфет. «Берите, берите. Любой труд должен оплачиваться. Даже тот, который приносит истинное удовольствие». Мужчина забрал у Кирилла дедморозовский мешок и засунул в него подарки. «И пойдемте искать вашего партнера». Ушли мы недалеко, ровно до ворот соседнего коттеджа, все три этажа которого сияли, переливались разноцветными огнями. Наш сопровождающий нажал на кнопку домофона, и как только из него донеслись хриплые звуки, закричал: «Михалыч, открывай! Я тебе Деда Мороза и Снегурочку привел!» В отличие от предыдущего коттеджа, здесь празднование шло полным ходом. Четверо мужчин сидели за основательно нагруженным бутылками и тарелками с закусками круглым столом. При нашем появлении компания зашевелилась. Тут же появились еще два стула и чистая посуда. «Присаживайтесь, соседи», — заявил один, самый толстый, похоже, тот самый Михалыч, и тут же представил вновь прибывших своим гостям. «Это соседи мои, Нестеров Дмитрий Иванович и его жена Любовь Геннадьевна. А с этими господами», — он кивнул на нас с Кириллом, «вас, я думаю, знакомить не надо, вы с ними с пелёнок знакомы». Он захохотал, довольный своей шуткой. «Любовь Геннадьевна?» — спросил один из гостей в свитере из неотбеленной шерсти и ярко-фиолетовом галстуке в белую крапинку. «А можно просто Любовь?» «Кстати, Дедушка Мороз и Снегурочка потеряли своего третьего друга», игнорируя вопрос, сообщила ему Любовь Геннадьевна. При этом она выразительно посмотрела на собеседника, а ее левая бровь, исключительной, кстати, красоты, слегка приподнялась. Фиолетово-галстучный мужчина смутился, что-то просопел в ответ, суетливо вытащил смартфон и потыкал пальцем в экран. Буквально спустя секунду в дверях появился мужчина в черном костюме и таком же наушнике, судя по всему, охранник. Сосед Любови Геннадьевны вылез из-за стола, продемонстрировав не очень спортивную фигуру и обвислые на заду джинсы. Однако выражение крайней уверенности в собственных силах нивелировало эти недостатки, делало их не сильно заметными. Подойдя к охраннику, мужчина что-то негромко сказал ему. Я уловила только «голубой опель» и «фиг знает». Ответа охранника я не услышала, потому что включила колонку и завела свое любимое «Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки!» Компания за столом смотрела на меня, снисходительно улыбаясь. Ясное дело, песенки про елочку и зайчика энтузиазма у них не вызывали. На помощь пришел Кирилл. Пощелкав плюсиком на колонке, он нашел взрослые песни. Спел про счастье, после чего градус веселости за столом стал резко подниматься. Триллер про ледяной потолок, скрипучую дверь и тьму, колючую за шершавой стеной, пели все. «Давай еще нашу», — попросил Михалыч. «Рюмка водки на столе. Знаешь такую?» «Знаем мы такую». Кирилл покосился на меня. Этого трека на моей флешке не было. «Музыки нет», — пожала я плечами. «Не вопрос». В руке хозяина коттеджа появился пульт, и тотчас на стене загорелся здоровенный телевизор. Михалыч понажимал на кнопки, вызвал меню караоке, полистал его. «Готово». Эту песню я слышала много раз, но знала только одну строчку, ту самую про рюмку водки на столе. А тут впервые услышала, что она вовсе не про пьянство. То есть, конечно, про пьянство, но еще и про одиночество, боль разлуки. Кирилл пел с таким надрывом, что на мои глаза навернулись слезы. Я бы, наверное, абсолютно непрофессионально разрыдалась. Но тут, дыша паром, в комнату валился охранник и радостно отрапортовал. «Нашелся опель!» От радости я чуть не бросилась ему на шею, а Любовь Геннадьевна повела бровью, тонко улыбнулась и сказала своему соседу в неподражаемом галстуке: «Можно просто любовь». Вот бы мне так научиться прийти к главному режиссеру, приподнять бровь, и все главные роли — мои. Невольно вспомнился Михаил Булгаков с его знаменитой фразой из романа «Мастер и Маргарита». «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Только, наверное, эти слова не про всех написаны. Если тебя зовут Любовь, то тебе и карты в руки. А если Лея... «Мы пойдем, Любовь Геннадьевна», — сказала я. Она повторила свой номер с бровью, теперь уже правой. «Подождите!» — Михалыч вскочил с места. «Сейчас!» Он вышел в другую комнату и вернулся буквально через секунду. С пухлым портмоне отсчитал несколько купюр и вручил их Кириллу. «Спасибо!» Кирилл церемонии разводить не стал, просто взял деньги и сунул их в мешок. «Парни, вы такие классные!» — заявил мужчина в фиолетовом галстуке. Обращался он к нам с Кириллом. «Нашёл парня», — мысленно возмутилась я и слегка выпрямила спину, чтобы грудь стала более заметной. Мужчина тем временем продолжал. «У тестя моего через 2 недели юбилей, 70 лет. Сможете повеселить компанию? Вот моя визитка, позвоните после 10-го. Обговорим репертуар. Ну и ваши условия, конечно. Договорились?» «Договорились». Визитка отправилась в мешок. А мы с Кириллом попрощались с гостеприимной компанией и в сопровождении охранника отправились за Алексом. «Вот этот дом», — заявил тот, пройдя 300 метров и остановившись у ворот, украшенных коваными розами. Я нажала на кнопку звонка. «Вам кого?» — спросил женский голос. Наверное, нужно было начать с коронной фразы, но я почему-то решила четко обозначить цель нашего визита. «Мы разыскиваем Алекса». «Алекса?» — переспросила невидимая женщина, и тут я услышала крик своего партнера. «Открывай! Это Лейка!» «Что еще за Лейка?» Но домофон запищал, и я толкнула калитку. Прямо за воротами стоял наш замерзший опель. Я подергала ручку, закрыто, и побежала к дому. Алекс, бесконечно счастливый, развалился на диване. Рядом сидела миниатюрная блондинка. «Алекс», — возмутилась я, — «куда ты пропал?» «Почему пропал? Очень даже не пропал. Олечка пригласила меня в гости. Как можно отказать, если женщина просит?» Последнюю фразу он пропел, с любовью глядя на блондинку. Пел он, честно говоря, не очень. «Ты домой собираешься?» — грозно спросила я. «А что я там забыл? Мне и тут неплохо. Давай ключи, мы поедем, а ты оставайся». «Подожди, что значит «давай ключи»? А как я, по-твоему, завтра поеду на репетицию? Мне, между прочим, к 11 в театр, так что машина остается здесь, а ты вызови такси. Держи». Он вытащил из кармана 1000-ю купюру. «И ни в чем себе не отказывай». «Мне надо хотя бы пальто взять, телефон». Другая на моем месте, может, возмутилась бы, стала ругаться, настаивать на своем, но я не могла ругаться с Алексом. Не могла, и все тут. Держи, только не забудь принести». Он протянул мне ключи. «Не сердись, мы же партнеры, да?» Такси приехало через 40 минут. За это время блондинка, добрая душа, напоила нас чаем с тортом. Первым по дороге был мой дом. Я вышла из машины, Кирилл тоже вышел. Он снял костюм Деда Мороза и сложил его в мешок, отчего тот выглядел устрашающе огромным. «Устала?» — спросил он, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Устала? Меня очень давно никто ни о чем подобном не спрашивал. Я и сама никогда об этом не задумывалась. Просто жила. Держи. Донесешь или помочь?» Мне очень хотелось сказать «да, помочь», но отчего-то сделалось страшно. «Вот мы придем сейчас в мою однокомнатную квартирку. И что дальше? Попьем пустого чая? Торта у меня нет. Хотя в мешке есть конфеты, фрукты и бутылка. А что потом?» «Спасибо, я справлюсь», — сказала я, вырвала у него из рук мешок и поспешила к подъезду. На следующий день все было как обычно. После дневной репетиции Алекс заехал ко мне. Порадовался заработанным нами с Кириллом деньгам. Часть отдал мне, часть сунул в карман. Забрал бутылку, оставив мне все остальное. Визитку с телефоном покрутил в руках, пожал плечами и положил на стол. «Не знаю, что с этим делать. Пить я не горазд, ты же знаешь». Мы съездили по трем адресам и вернулись в театр. За всей этой круговертью я не заметила, как наступил рождественский сочельник. Вечером мы давали Снегурочку Островского. Почему-то наш главреж считал, что это самое что ни на есть рождественская сказка. Алекс играл Мизгиря, а я… Нет, не Снегурочку, а Берендеиху. Приплясывая ногами, обутыми в лапти и анучи, я радостно пела, а мы просто сеяли. Вот и финал, торжественный хор. «Свет и сила, Бог ярила, красное солнце наше, нет тебя в мире краше». В этом месте мне все время хочется плакать. Не потому что жалко Мизгиря, просто градус торжественности зашкаливает. Вот и сейчас на глаза набежали слезы, и почему-то вспомнилась совсем другая песня про крики молодой луны. Но почему? Почему я струсила тогда? Не попросила Кирилла помочь мне донести мешок. Наверное, виноват Булгаков. Не просите и получите. Ага, как же. Из театра я поспешила в гастроном. Время позднее, нужно успеть купить конфеты пряников. Не для себя, нет. Так уж повелось, что с вечера перед Рождеством и до Старого Нового года соседские ребятишки ходят по домам с мешком и собирают дань в виде сладостей и мелких денег. Делают они это бесцеремонно. Ни тебе колядок, ни добрых пожеланий, ни шуточных угроз. Тетя, дай конфет. Максимум, на что их хватает. Я как-то пыталась бороться с этим колядочным вымогательством. Не потому, что мне жалко сладостей, просто хочется, чтобы народные традиции продолжались. Я неоднократно распечатывала тексты колядок и читала их детям. Потом сдалась. Теперь просто сама рассказываю какой-нибудь подходящий по случаю стишок и высыпаю в подставленный мешок угощения. Вот и сейчас, стоило мне оказаться дома, в дверь постучали. Я открыла. На пороге стояли четверо. Впереди самый маленький. Шапка с огромным помпоном. Такие же огромные глаза. «Тётя, дай конфет!» Этого я видела в первый раз. «Вы колядуете?» — спросила я. «Ага!» — в разнобой подтвердили дети. «Тогда должны петь колядки. Например, вот так. Коляда, коляда, отворяйте ворота, доставайте сундучки, подавайте пятачки. Да?» «Да!» — снова в разнобой закивали дети. «Ну и молодцы!» Я вручила каждому по 50-рублёвой купюре и высыпала в мешок конфеты. Закрыв дверь, я подошла к окну. Прямо за ним раскинулось темное небо. Яркие, немигающие звезды, казалось, были совсем близко. Увлечение астрономией не прошло даром. Покажи любое созвездие на ночном небе, и я сходу назову все входящие в него звезды. Правда, в последнее время поднять голову к небу было некогда. И вот случилось. Я смотрела на них и улыбалась, словно старым знакомым. Вон звезда зацепилась за верхушку, нарядно украшенной снегом, сосны-великанши. Это Бетельгейзе, Альфа Ориона. Кажется, она совсем рядом, но на самом деле свет от нее летит к нам 600 световых лет. А Луна совсем молодая. Бабушка говорила, что такой Луне нужно показывать ключи и монетки. Вот только зачем? Я забыла. Молодая Луна. И почему я не попросила Кирилла помочь мне донести мешок? Вдруг я поняла, что за окном раздаются какие-то звуки. Нет, это не плакал ветер, не кричала Луна. Чей-то голос, сильный, чистый, пел рождественскую песню. Я открыла окно. Морозный воздух ворвался в комнату. «Вечер тебе добрый, дорогой хозяин! Радуйся, ой, радуйся! На земле Сын Божий в ночь родился!» Пел незнакомый голос. Хотя, почему незнакомый? Я смотрелась в ночь. «Кирилл! Конечно же! Это был он!» А вокруг уже собирались люди. Слушали, подпевали. Я тоже слушала и подпевала, стоя у окна и глядя на медленно падающий снег. «Это сон», — думала я. «Волшебный сон. Завтра проснусь, и все будет по-старому». Но это не было сном. Прошел год. Теперь у меня два Деда Мороза. С одним мы по-прежнему поздравляем детей, а другой ждет дома моего возвращения с вечерних спектаклей. А еще мы с ним устраиваем праздники для взрослых. Даже зарегистрировали свою фирму под названием «Принцесса Лея». Идея Кирилла, я была категорически против. И хотя я так и не играю главных ролей, меня это уже не огорчает. У меня есть мои Деды Морозы, молодая Луна и прекрасная звезда Альфа Ориона, находящаяся совсем близко, всего в каких-то 600 световых годах.